Глава 20. Ненужная битва. Краешек офисного диванчика и окно. Вот что я смог рассмотреть сквозь примененный глиф. Попытка сместить глиф в сторону, чтобы рассмотреть остальные части комнаты, привели лишь к его разрушению. Пришлось по новой создавать глиф и довольствоваться только показанным кусочком. Радовало другое. Трансляция шла в режиме реального времени, и было видно, как за окном движется поток машин, а с другой стороны дороги висит вывеска ювелирного магазина. Вот она-то и была неплохой зацепкой, чтобы понять, куда сбежал дух. Света тоже ее видела и уже залезла через телефон в онлайн-карты. В пару кликов ввела название ювелирного и получила 4 точки на карте города. «Звони отцу, пусть отправят наблюдателей к каждому ювелирному», — сказал я. «Как окажутся на месте, вновь использую глиф и с их помощью определим конкретное место». «Хорошо. А вы проводите деактивацию. Решил я взять инициативу по обучению Селезневых в свои руки». «И как?» — спросил Игорь. «Точно так же, как в прошлый раз, только когда круг начертишь, энергию через него будет подавать Марья Петровна». И тут же возникла неожиданная сложность. Спиц, которые парень использовал как циркуль, теперь не было. Ни призрачных, ни настоящих. В глазах Игоря начала зарождаться паника. Взгляд лихорадочно заметался по сторонам, в поисках того, что может заменить нужный атрибут, и не находя ничего похожего. Выручила его вновь бабушка. «Соберись!» — грозный окрик прервал бесполезные метанья, и Игорь сфокусировался на бабуле. «Теперь сделай так». Марья Петровна загнула три пальца на одной руке, насколько позволил накопитель в центре ее ладони, оставив незагнутыми лишь большой и указательный пальцы. «Сможешь подать энергию сразу на оба?» Игорь неуверенно кивнул и выставил перед собой руку с выставленными пальцами. Между ними получилось около 15 сантиметров. Лапа у парня была немаленькой. Последние часы не прошли для него даром, и кончики пальцев довольно быстро засветились от сконцентрированной на них энергии. «А теперь поверни ладонь вдоль своей оси», — скомандовала бабуля. Игорь последовал совету. Кончики пальцев, оставляя за собой белую полосу света, стали описывать почти идеальный круг. Повернув так ладонь на 180 градусов, он замкнулся. Самый сложный для парня этап был завершен. Я только удивленно и одобрительно посмотрел на Марью Петровну. Вот эта бабушка! Соображает побыстрее молодых и смекалка на уровне. Плюс пространственное воображение у нее как бы не получше, чем мое. Неужели это так ее увлеченность вязанием сказывается? Там точно нужно хороший глазомер иметь, чтобы связать одежду по размеру. «Готово», — отозвалась Света, пока я смотрел, как собранная Марьей Петровной энергия перетекает через круг к Игорю, вновь формируя обратно ее спицы, а когти и камни-накопители исчезают с тела бабули. «Придется подождать 20 минут. Самые быстрые будут на месте через 10». «Тогда начнем проверку, как только первый из них доберется до места», — решил я и получил одобрительный кивок от девчонки. Игорь, получив энергию от своей бабушки, словил эйфорию и, как идиот, улыбался, тупо уставившись в одну точку. Очнулся только после пары тычков от Марьи Петровны. Затем Света вновь взялась за телефон, на этот раз связавшись с дедом. Уточнив, что Селезневы больше не нужны, отпустили их домой. Очистка квартиры была лучше любой тренировки, и больше мучить свежеиспеченных медиума и его защитницу не стали. Все-таки боевое крещение, можно сказать, прошли. Пусть отдыхают. А вот нам еще стоит закончить здесь. Все-таки пока не разберемся, куда сбежал дух, нейтрализовывать последнее пятнышко негатива нельзя. Так... Папа написал, что первый наблюдатель достиг магазина. Рыжий мужчина в серой шляпе. На шляпе красное перо. «Понял», — кивнул я, активируя глиф. «Здорово, Жозе, с внешностью наблюдателя придумал. Такого точно в толпе сразу заметишь и ни с кем не спутаешь. Вот только через глиф я видел, что возле ювелирного никто в шляпе не стоял. Пришлось развеивать глиф и ждать, когда следующий подчиненный Идальго дойдет до торговой точки ювелирной сети. Вторая попытка. Женщина в синем платке на голове и солнцезащитных очках. В руках маленькая собачка. Придерживая трубку телефона у уха, передала сведения Света. Активирую глиф. «Пусто. Нет такой женщины». «Ждем», — вздохнул я, снова развеивая глиф. Спустя 5 минут третий наблюдатель Жозе достиг новой торговой точки. «Старик с тростью, седой, с газетой в руках, будет обмахиваться ей, как веером». Выдохнув в очередной раз, активирую глиф и вижу сначала настороженное, а затем до нельзя удивленное лицо Увара Змеева, сидящего на офисном диванчике. Наше замешательство длилось 2 секунды, после чего мужчина молниеносно вскинул руку и начал чертить какой-то символ. Я тут же поспешил развеять глиф, когда гигантская лупа символ начала пропадать. Я с досадой посмотрел на окно и ювелирный магазин, который был виден за ним. Там, никуда не торопясь, вальяжно прогуливался высокий статный старик. Настоящий аристократ. Массивная трость только добавляла ему ноток избранности и более высокого статуса, чем у окружающих. Со скукой на лице он помахивал газетой. Больше ничего увидеть не успел. Да это и к лучшему. Еще чуть-чуть, и в нас со Светой, через наш же глиф, прилетела бы атака темного медиума. Уф, выдохнул я облегченно. Кажется, мы нашли место, куда сбежал дух, а заодно и его хозяев. Когда мы подъехали к особняку, то возле парадного входа застали машину Увара Змеева. «А он что здесь делает?» — удивился я. «Сейчас узнаем», — рассудительно ответила Света, расплачиваясь с таксистом. Зайдя внутрь, мы тут же услышали из общего зала громкий шипящий голос главы, теперь уже рода Змеевых. «Не терплю. Вы пожалеете, что лезете к нам!» Видно, он пришел не намного раньше нас, и сейчас мы слышали окончание обвинительной речи с вкраплениями угроз. Я первым осторожно заглянул в зал. Там, кроме деда, сидящего спокойно в кресле, и Змеева, стоящего недалеко от входа, никого не было. «А, вот и тот, кто, как ты говоришь, вторгся к тебе!» — заметил меня дед. Змеев плавно, но быстро, как настоящая змея, развернулся ко мне и вперил оба глаза мне в переносицу. Я уже никого не стесняясь, прошел в зал и аккуратно обошел гостя по дуге, встав в паре метров от деда. Садиться не стал, ну его. А если Змеев не сдержится и попробует атаковать? Конечно, в этом доме для него это будет чуть ли не самоубийством и безумием, но разве прошлые действия этого рода не были безумием? Создавать сотни искусственных темных, что это как не безумие? Ведь это может в конечном итоге вновь поставить тайну медиумов на грань разоблачения. «Олег, расскажи, что ты делал в той квартире?» Тем временем спокойно попросил меня дед, впрочем, смотря лишь на Змеева и контролируя каждое его движение. «Искал точку, куда сбежал призрачный темный дух, создающий искусственных темных». «Видишь, Увар... Никто специально за твоим офисом не следил. Ты сам подставился». «Подставился? Ты хочешь меня в чем-то винить?» «Ты не мог пропустить появление в вашем офисе постороннего темного духа, раз ты спокоен». «А с чего ты, Пересвет, взял, что я спокоен?» — прошипел Змеев. «Нет, я в бешенстве. Сначала неизвестный темный приходит ко мне как к себе домой, разрушая всю систему охраны, а потом возникшую брешь ломитесь вы, и ты хочешь сказать, что я ни при чем?» «Строишь невинно пострадавшего», — загнул бровь дед. «Я не актеришка, чтобы кого-то играть. Что мне думать? Либо вы договорились с каким-то темным духом, а да еще и не из наших краев, чтобы на законных основаниях шпионить за мной, или же это подстава, вот только чья?» Оба мужчины вперили взгляды друг в друга, устроив невольную зрительную дуэль. Уступать никто из них не торопился. Более того, на кончиках пальцев Змеева начала скапливаться темная энергия. «Я тебе не верю», — не отрывая взгляда, прервал затянувшееся молчанье дед. «Мне плевать, я в своем праве. Вы залезли на мою территорию. Я не оставлю этого без ответа». «Судилище!» «Давай посмотрим, чего ты стоишь, когда судить будет не только твой предок!» Как-то быстро к силовому варианту все перешло. Нет, я знаю, о любви деда решать проблемы радикально, а уж его особое отношение к варианту судилища прочувствовал на себе, но все равно не ожидал, что действительно дойдет до драки. После принципиального согласия оба главы прошли в сад, где деду пришлось на время нас покинуть, чтобы дойти до статуи предка и связаться с ним. Пока ждали пересвета с дождьбогом, Увар Змеев спокойно стоял на террасе, лениво осматриваясь вокруг. Казалось, его ничуть не пугал предстоящий бой. А может, он его и запланировал. Но вот то выражение удивления, когда он увидел меня. Что-то не верю я, что оно было сыграно. Мужчина тогда реально был ошеломлен. Причем сначала-то он был настороже и, лишь разглядев мое лицо, очень удивился. То есть он предполагал, что кто-то может вторгнуться, но не ожидал меня. А если вспомнить его слова о вторгшемся духе, что если неизвестный противник, прекрасно зная о разногласиях Дажьевых и Змеевых, решил сыграть на этом? Очень даже похоже, и Змеев это понимает, а вот дед почему-то не желает даже допустить подобные мысли. Наконец-то из яблоневой рощи показались две фигуры. Подошедший Дождьбог окинул всех нас добрым и понимающим стариковским взглядом и лишь тяжело вздохнул, сукоризной покачав головой. Через 5 минут раздался звонок в двери. Подошедшая открывать Света вернулась в компании мужчины, чем-то неуловимо похожего на Змеева, но моложе выглядящего. «Здравствуй, Змей!» — по-доброму кивнул Дождьбог прибывшему. «Жаль, что мы видимся при таких обстоятельствах». «Благодари своего потомка», — ехидно ответил молодой бог. «Пересвет, к сожалению, бывает вспыльчив», — вздохнул Дождьбог. Змей повернулся к деду и с интересом посмотрел на него. Похоже, причины конфликта и предстоящего судилища ему были уже откуда-то известны. Более того, змей одной своей мимикой словно смеялся над недалекостью и глупостью деда. «Почему ты от него скрываешь?» — вдруг обратился с вопросом к Дождьбогу змей, намекая на деда. Все присутствующие тут же навострили уши. «Основатель рода что-то скрывает от своих потомков, и не просто от потомков, от главы собственного рода, который сейчас управляет живыми его членами». «Я считал, что это знание не принесет им пользы, а лишь затмит чувства». «Ага», — закивал довольно змей, — «зато теперь из-за своего невежества твой отпрыск спровоцировал никому не нужную драку». Тут он повернулся к деду и стал говорить прямо ему в глаза. «Мой род никак не связан с тем, что творится в вашем городе, так что твои обвинения беспочвены». «Конечно, судилище будет проведено в любом случае. Оскорбление было и вызов брошен, но даже если ты выиграешь, знай, ты провел не судилище, а убийство». «Почему я должен доверять вашим словам?» «Можешь не верить, спросишь потом у своего предка, если правда будет на твоей стороне. Но раз он раньше не сказал, то может и дальше предпочитать держать вас в неведении». Тут змей убрал со своего лица ехидную ухмылку и в раз стал абсолютно серьезным. «Пора заканчивать. Вставайте в круг». Дед с Уваром встали напротив друг друга. Змей за спиной деда заговорил первым. «По просьбе Увара, потомка моего, я призываю Пересвета к ответу. Его выигрыш будет означать правоту его, а проигрыш — смерть». «По просьбе Пересвета, потомка моего, я принимаю призыв к ответу от Увара. Его выигрыш будет означать правоту его, а проигрыш — развоплощение». Слова произнесены, от богов пошли волны энергии, формирующие барьер для проведения судилища. Что интересно, у Увара условия проигрыша более мягкие. Простая смерть, всего лишь лишиться оболочки, которую ведь потом можно и новую найти. И Дождьбог на это согласился. Но если дед был изначально неправ, как утверждает змей, то это в какой-то мере справедливо. Вон и по лицу нахмурившегося Пересвета это видно. Стоило барьеру судилища установиться, как Увар тут же сделал свой ход. Мужчина быстро нарисовал три пересекающихся по центру линзы, вписанные в круг. Я видел такой знак в одном довольно популярном иностранном сериале про ведьм. Вот уж не думал, что он реально что-то может. Символ тут же, как пылесос, стал вбирать в себя немногочисленную темную энергию. Я уж думал, Змеев сейчас его помощью атакует, но пока символ собирал негатив, свой ход сделал дед. Он ничего рисовать не стал и просто выдохнул густую струю дыма. Та не рассеялась, а вытянулась и стала еще плотнее, сформировав короткое копье-дротик. Перехватив его левой рукой, дед тут же шагнул к Змееву и нанес ему косой удар по ногам. Мужчина отпрыгнул назад, и его символ развеялся. Но по лицу Увара не было заметно, чтобы тот из-за этого расстроился. Полностью спокоен и собран. Отпрыгнув, он, не мешкая, стал создавать новый символ выходящих из точки четыре змеи. Этот символ я помнил. Змеевик, знак Велеса. Очень хороший щит, способен отразить любую атаку обратного врага, если хватит вложенной энергии. Его-то Увар и поставил под копье деда, когда тот попробовал снова лишить темного подвижности. Удар копьем! Тут же подставлен змеевик и... И оказалось, что это был финт, а главный удар дед планировал в лицо мужчины. Ловко уведя созданное из дыма копье чуть в сторону, дед описал им полукруг вокруг тела Увара и попробовав чиркнуть того по глазам. Мужчина отклонился назад, из-за чего его поза стала неустойчивой, чем тут же воспользовался дед, выпустив снова по ногам врага сгусток дыма. Меня он таким отбросил в первый же день нашего знакомства на несколько метров. Увару тоже мало не показалось, хотя он оказался покрепче меня. Сгусток врезался Увару под колено, окончательно опрокидывая мужчину на спину, но при этом сломать ногу не сумел. Останавливаться на достигнутом дед не собирался. Новый удар копьем. На этот раз Змеев ухитряется все же принять его на щит змеевик. Копье тут же пружинит и вылетает из рук деда, развеиваясь безвредным облачком. А мужчина сразу идет в атаку. В этот раз он пустил в ход незнакомый мне символ. Вполне возможно, знак какого-то молодого темного бога. Начал Змеев с объемной фигуры, создав трехгранную пирамидку, острием направленную на деда. Ему хватило доли секунды на ее создание, после чего пирамидка, как стрела, устремилась к пересвету, метя в голову. Попытка деда уклониться не помогла, снаряд оказался самонаводящимся, и пусть напрямую пирамидка не попала, но по виску чиркнула, оставив после себя дымящуюся голубым туманом полосу, а сама после этого развеялась. Змеев тем временем поднялся, развеял змеевик и принялся метать пирамидки с двух рук. Короткая дистанция и высокая скорость принесла плоды. Каждая вторая пирамидка, как минимум, чиркала деда, оставляя после себя дымящиеся нейтральные энергии раны, а одна так застряла в левом бедре пересвета, резко снизив его подвижность. Развивая успех, Змеев продолжал посылать в деда пирамидки, постепенно подходя ближе, чтобы еще сильнее снизить противнику возможность уворачиваться от атак. Дед тоже не бездействовал. Пусть скорость создания метательных снарядов его вначале ошеломила, но сейчас он полностью собрался, и те пирамидки, от которых не мог увернуться, начал сбивать в полете сгустками вдыхаемого из своей трубки дыма. На какое-то время установился паритет. Змеев давил своими метательными снарядами, не давая противнику сосредоточиться и создать сложный и мощный символ. В то же время количество его атак со временем обещало перерасти в качество. Уже сейчас самое результативное попадание позволило сильно снизить мобильность, а множественные царапины серьезно забивали обзор из-за парящего тумана нейтральной энергии. В то же время опыта деда хватало, чтобы, если не увернуться от атаки, то вполне уверенно ее предсказывать и сбивать сгустки дыма. Но, конечно, так не могло длиться вечно, и вскоре мы увидели законный финал.